странное общество. Когда они вышли из подземелья около форума, за Колизеем уже теплился рассвет, и Барнабю Вильсон крошечным своим пальчиком указал ему направление на Боргу Санта-Спирита, на той стороне реки. Петухи вечного города, казалось, объединившись в хор, пели все сразу, и Эркюль растолковал это как прощание навек со своими новыми друзьями. Но он ошибался. В сумерках того же дня, когда таинственный внутренний голос заговорил с Эркюлем на Пьяцца Навона, Юлиан Шустер находился в папских покоях, разместившихся в величественном здании между Бельведерским дворцом и Эфиопской коллегией в Ватикане. Со все возрастающей тревогой слушал он рассуждения иезуитского кардинала Аурелио Риверо по поводу его подопечного. Вопрос, вне всяких сомнений, деликатный, Шустер. И надо решить его так, чтобы все были удовлетворены. Генерал ордена с большим интересом следит за нашими исследованиями и уверен, что мы сумеем достойно довести их до конца. Я предлагаю освидетельствовать мальчика как можно скорее, в полном согласии с правилами, установленными Мартином дель Рио. Ривера, председатель отдельной комиссии братства по борьбе с лжеучениями, подлил Шустеру вина, напомнив тем самым о некоторых различиях в образе жизни монахов и их представителей в Ватикане. «Мы же все-таки живем в XIX веке», — решился возразить Шустер. «Даже в Америке мы не занимались охотой на ведьм». «Что ж, времена изменились, сомнений нет, но я прихожу к совершенно иным выводам, нежели вы, по поводу так называемого прогресса. Честь и слава торжеству разума. Но разве это были не энтузиасты просвещения, те, кто проклял нас? Давайте говорить откровенно. Нам нужно консолидировать власть, вновь дарованную нам реставрацией». Кардинал подвинул к нему поднос с маслинами. Шустер взял одну, но тут же с чувством преодоленного соблазна положил назад. «Ваше Преосвященство, что вы имели в виду, когда сказали, что этот вопрос надо решить? А разве Киппенберг не говорил о наших планах?» «Мне было поручено проводить мальчика в Рим, чтобы вы на него посмотрели. Никто не говорил ни о каких планах». Ривера многозначительно посмотрел на него, как бы давая понять, что знает много такого, что лежит вне понимания дилетантов. «Как бы то ни было, ваша совесть может быть спокойна», — сказал он. «Можете возвращаться в Силезию хоть завтра. Я даже заказал для вас экипаж с двумя сменами лошадей. Хайстербах нуждается в вашем присутствии, вы там старший. Монастырю необходимо моральное очищение, учитывая все то, что там произошло. Я предлагаю вам взять на себя обязанности исповедника вместо Киппенберга. Монастырь погряз в анархии. Новообращенные бегут, нарушают обеты, и все только из-за какого-то играющего на органе урода, который к тому же умеет, как говорят, читать мысли, и в довершение всего еще и глухонемой. С вашего позволения, ваше Преосвященство, я останусь, пока свидетельствование не будет закончено. Мне было бы интересно посмотреть, какими методами вы пользуетесь». «Цель оправдывает средства», — сказал кардинал. «Непосвященные утверждают, что это девиз нашего братства, не так ли?» «Только постольку, поскольку этот девиз совпадает с Божьей волей», — возразил Шустер. «А если слухи подтвердятся? Если мальчик и в самом деле умеет не только читать мысли, но и, что еще хуже, внушать их, давая волю своим скрытым помыслам, что тогда?» «Прошу простить меня, ваше Преосвященство, но я по-прежнему не понимаю, куда вы клоните». Кардинал коротко засмеялся, но тут же вновь соорудил на физиономии мину, напоминающую святого Кристофера, задумчиво наблюдавшего за ними с картины на стене.